Тем временем царица, подсев к фараону, шептала ему: «Разреши мне действовать, Рамсес. Женщины оказали нашему государству не одну услугу. Вспомни только царицу Никотрису из шестой династии или Макару, создавшую флот на Красном море. У нашего пола достаточно и ума, и энергии. Так разреши мне действовать. Если храм Птаха не занят и жрецы не подверглись оскорблениям, я помирю тебя с Херихором. Ты возьмешь в жены его дочь, и царствование твое будет преисполнено славы. Помни, твой дед, святой Аменхотеп, тоже был верховным жрецом и наместником фараона. И кто знает, царствовал ли бы ты сейчас, если бы священная каста не пожелала видеть на троне своего отпрыска. И так ты их благодаришь за власть?» Фараон слушал ее и думал, что все-таки мудрость жрецов — огромная сила, и борьба с ними трудна. Лишь в начале четвертого явился первый вестник из Мемфиса, адъютант полка, стоявшего у храма. Он рассказал фараону, что храм не взят из-за гнева богов, народ разбежался, жрецы торжествуют, и даже среди солдат началось смятение во время этой ужасной, хотя и столь короткой ночи. Потом, отведя в сторону Тутмоса, адъютант заявил ему без обиняков, что войско деморализовано, что из-за беспорядочного бегства полки насчитывают столько раненых и убитых, сколько бывает только после сражения. «Что же с полками?» — спросил в ужасе Тутмос. «Разумеется», — ответил адъютант, — «нам удалось собрать и построить солдат. Но о том, чтобы двинуть их против храмов, не может быть и речи, особенно теперь, когда жрецы занялись оказанием помощи раненым. При виде бритой головы и шкуры пантеры солдаты готовы пасть ниц, и много времени пройдет, прежде чем кто-нибудь из них осмелится перешагнуть за ограду храма». «А что же жрецы?» «Благословляют солдат, кормят их, поят и делают вид, что солдаты не повинны в нападении на храм, что все это козни финикиян». «И вы допускаете эту растерянность?» — воскликнул Тутмос. «Его святейшество приказал нам защищать жрецов от толпы», — ответил адъютант. «Если бы нам было разрешено занять храмы, мы были бы в них уже в 10 утра, и жрецы сидели бы в подвалах.